Глава 15. Военная демократия. 29 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. «Что скажешь о Вилле?» — спросил Эрих, сидящий на лавке и завязывающий шнурки на своих новых сапогах. Римские и греческие образцы ему совершенно не понравились, потому что в походе и приконной езде они создадут больше неудобств, чем пользы. Поэтому он купил варварские сапоги с высоким голенищем. Без шнурков все же не обошлось, зато они давали возможность регулировки размера, что позволяло Эриху быстро подобрать подходящие сапоги в обувной лавке. Коричневая дубленая кожа, прочные шнурки, спинковые нити, меховая подбивка. Эрих был доволен покупкой и рассчитывал носить ее еще долго. «Что скажу о вилле Самароса? А там нечего говорить», — произнес Хумул. «Дорого, богато, но совсем никак защитой. Можно вырываться хоть сейчас, потому что охрана всего 5 человек, а куда и как там идти, мы и так знаем. Твой раб рассказал все подробно. Когда выступаем?» «Надо закончить все дела в городе», — ответил Эрих. «Купить достаточно рабов, дождаться партии топоров, кирок и мотык, а также посмотреть еще что-то из научных трудов». «Зачем тебе эти дурацкие свитки?» — спросил Хумул недоуменно. «Ты отдал за них целую прорву серебра». «Еще дороже мы заплатим за рабынь», — резонно возразил ему Эрих. «Этого я тоже не понимаю, Эрих», — воскликнул бывший охотник. «Зачем их покупать, когда можно сделать рабынями любых баб в любой деревеньке по пути домой?» «Потому что честно купленные рабы более послушны», — начал объяснять ему Эрих прописную для себя истину. «Потому что мы имеем достаточно денег, чтобы купить достаточно рабов и рабынь нужного качества и не грабить никого на обратном пути. Мы должны приехать сюда еще раз. А если римляне пронюхают, что это именно мы оставили за собой кровавый шлейф, путь сюда нам будет заказан». «То есть мы не будем никого грабить?» — недоуменно спросил Хумул. «Не будем. Таково мое решение», — ответил Эрих. «А зачем я вообще тогда пошел в поход?» — выпучив глаза, воскликнул бывший охотник. «Потому что сам вызвался пойти», — произнес Эрих. «Но ты ведь обещал!» — с обидой воскликнул Хумул. «Я сказал, что мы можем ограбить какое-нибудь селение, если это не помешает нам вернуться вовремя», — напомнил ему Эрих. «А мы, ты это знаешь не хуже меня, уже проваливаемся со сроком возвращения. Мы вынуждены торопиться, и ненужные остановки с риском завязнуть в кровопролитном противостоянии, при этом волоча за собой обоз с ценностями, это не то, чего бы я хотел. Если хочешь грабеж, вызывайся в набеги, а не разведывательные походы». «Ты называешь это разведывательным походом?» — усмехнулся Хумул. «И что ты узнал? Что написано в этих твоих кусках кожи?» «В этих кусках кожи написано много всего», — серьезно ответил Эрих. «Эти куски кожи помогут мне узнать, как воюют римские легионы. Они помогут мне узнать многое о Риме, о том, как и чем он живет». «И зачем оно тебе надо?» — спросил Хумул. «Знаешь, своего врага уже имеешь ключ к тому, что приведет его к поражению», — ответил Эрих. «Мы воюем с Римом, не думая наперед. Они думают. Да, они сейчас потеряны и не способны собраться для сокрушительного удара по нам. Но так может быть не всегда. Если они соберут свои силы в кулак, мы не выстоим. Хумул, они сильнее нас тысячекратно. Они умнее и цивилизованнее. Ты видел все эти строения в Афинах? Даже на Эриха, ожидавшего чего-то такого, произвели неизгладимые впечатления все эти здания. Если издалека они не выглядели чем-то особенным, то вот вблизи стало ясно, что готы такое построить не способны». «Ну?» — кивнул бывший охотник. «Кто их построил?» — спросил Эрих. «Боги? Древние духи?» — сделал предположение Хумул. «Люди», — покачал головой Эрих, — «обычные люди, предки тех, кого мы видели на улицах». «Болтаешь», — скептически усмехнулся собеседник. «Клянусь своим сердцем», — ответил на это Эрих. Хумл посерьезнел. «Да, это, конечно, выглядит крепко и велико», — заговорил он, — «но их армия — это ерунда. Где была их армия, когда мы грабили их пограничное селение годами? Почему мы так и не увидели ни одного маломальски крупного отряда?» «Потому что у них проблемы на юго-востоке», — сказал на это Эрих. «Переживая не лучшие времена, нас бы давно прихлопнули. Все, что они смогли отправить Иоанна Феомаха. И каковы последствия?» «Дружины вождей нет», — глухо изрек Хумл. «А это был далеко не самый лучший из римлян», — покивал Эрих. «И та сотня, что пришла с ним, таких тысячи. Просто они сейчас сдерживают врагов, которые многократно опаснее, чем мы. А наши вожди почему-то считают, что римляне — это какие-то жалкие задохлики, которые просто не могут оказать сопротивление. Значит, пока они сдерживают кого-то другого, у нас есть шанс награбить как можно больше», — нашел аргумент бывший охотник. «Это путь, ведущий к гибели», — вздохнул Эрих. «Я много читал и много понял. Войны имеют свойство заканчиваться, позволяя ненадолго отвлечь силы куда-нибудь в другое место». Лицо Хумула после того, как он воспринял услышанное, начало олицетворять собой глубокий мыслительный процесс. Что хорошо усвоил Эрих, когда соплеменниками говоришь понятными им словами, они все прекрасно понимают. И Хумул понял, о чем толкует Эрих последние годы. Просто раньше с кем-то, кроме Зевты и отца Григория, говорить об этом не было никакого смысла. Какой смысл сегодня? Никакого. Просто Эрих решил пролить немного света в темную юрту сознания Хумула. «А с кем они там воюют?» — спросил бывший охотник. «Пока не воюют, но ждут войны с ассанидами», — ответил Эрих. «А это еще кто такие?» — не понял Хумул. «Это большая держава на юго-востоке», — пояснил Эрих. «Их армия исчисляется сотнями тысяч, потому что население несравнимо больше, так что они выглядят куда опаснее, чем какие-то там готы, половина которых вообще ушла дальше на запад. Но если силы вдруг освободятся...» «А как они могут освободиться, если они ждут войны?» — задал первый разумный вопрос Хумул. «Если эта война случится», — ответил Эрих, — «после чего они заключат мир, гарантирующий, что они не будут нападать друг на друга следующие несколько лет». «Ой, когда это будет еще?» — легкомысленно махнул рукой Хумул. «Может, война уже идет?» — пожал плечами Эрих. «Мы узнаем об этом последними». «А-а-а!» — удивленно протянул бывший охотник. «То есть, если, допустим, сейчас идет война с этими, ну, ты понял, то она закончится, римляне поймут, что можно убрать пару армий, и тогда нам конец?» «Видишь, ты начинаешь понимать мое беспокойство», — серьезным тоном произнес Эрих. «Поэтому нужно уходить на запад, к Алариху». «А почему к нему?» — еще сильнее удивился Хумул. «Он мерзавец, каких поискать?» «Как минимум, он ослабил западных римлян», — выдал аргумент Эрих. «Они точно стали слабее, чем были до него. Это значит, что если туда придем мы, то сумеем добить их или поддержать против Алариха». «Ох ты хитрый сукин сын!» — поразился бывший охотник. «Ну выдал, ну даешь! Ха-ха-ха! Ох, опасный ты малец, Эрих! Я просто вижу чуть дальше, чем остальные», — пожал плечами мальчик. «Не, дружок», — с усмешкой произнес Хумул, — «это не просто вижу чуть дальше. Ты думаешь, не так, как остальные, в этом все дело. Твой отец во время попоек часто говаривал, что у тебя ума палата. Я хорошо знаю твоего отца. Он бы не стал столь часто хвастаться умом своего сына, если бы за этим ничего не стояло. Если продолжишь так же, будь уверен, мой топор и щит всегда будут смотреть на твоих врагов». «Мне приятны твои слова, Хумул», — дежурно улыбнулся Эрих. «Я их запомню». Он добивался не этого на самом деле. Его безобидный план имел конечной целью распространение слухов о том, что Эрих — это голова, которая, если что-то говорит, то это обязательно что-то умное, мудрое и ценное. А еще он хотел влить затравочного Айрага в умы воинства, дескать, в мысли о походе на запад что-то есть. Примечание. Затравочный Айраг – это элемент из технологии изготовления Айрага или кумыса. Айраг – это название кумыса у монголов. Это фактически один тип напитка с небольшими локальными отличиями или вообще без оных. Как вообще делают эту штуку? Берется кобыла, доится, после чего кобыле молоко помещается в мешок из козьей кожи или деревянную бочку с крышкой, оборудованной техническим отверстием по центру. Техническое отверстие придумано не для вентиляции или чего-то такого, а для того, чтобы помещать туда взбивалку, то есть деревянный шест с крестовиной на конце. В этом устройстве должно остаться немного кумыса айрага, который послужит для закваски. Вот этот кумыс я и называю затравочным. Дальше, после помещения всех ингредиентов, начинается то, из-за чего промышленное производство айрага-кумыса невозможно. В течение суток необходимо взбалтывать содержимое девайса по несколько часов. Причем у разных изготовителей напитка свои сроки, хитрости, особенности, поэтому ГОСТ к техпроцессу не напишешь, а если и напишешь, то получается какая-то невнятная шляпа, как у Федора Бондарчука. Но это можно было бы решить, все-таки напиток люди делают тысячелетиями, значит процесс познаваем, и неразрешимых задач там нет, но айрак-кумыс может быть только живым, то есть консерванты поганят вкусовые качества, что делает невозможным длительное хранение напитка. А еще есть сложность с дойкой кобыл, которые просто так себя доить не позволяют. Все сложно, но ограниченное производство все же есть, и одним из видных представителей в отрасли на сегодня является Российская Федерация. Башкортостан, Мариэл, Алтай, Якутия, Ростовская, Тверская, Ярославская области. Именно в этих регионах живет куча людей, для которых день зря прошел, если они не приготовили пиалушку кумыса. Объемы производства и потребления, конечно, не сравнить с основными производителями, но объемы все же значительные. Конец примечания. Если их идеи не поддержат дружинники с воинами, никто никуда не пойдет. Это будет значить, что они останутся у Дуная ждать верной смерти. Хумул мало с кем общался, потому что склочный характер его мало кому нравился. Но вот если он поддерживал связи, то они были крепкими. У него есть минимум трое друзей в отряде Эриха, и поэтому они точно узнают мнение бывшего охотника о том, о чем говорил Эрих. Дальше сведения поползут в среде остальных воинов, а уже по возвращению в деревню в головах всех членов отряда Эриха будет правильно сформированная позиция по вопросу необходимости ухода в Италию. Воины и дружинники распространят эту информацию дальше родителям, друзьям, а потом все это услышат дети, женщины, старики. Надо просто дождаться, пока это мнение заквасится и превратится в общее убеждение. В прошлой жизни Эрих неоднократно прибегал к такому способу, поэтому знал, что делает. Надо только подождать. А вот предложение собственной верности от Хумула – это неожиданно, но приятно. С другой стороны, предвидеть это было можно. Ведь кто такой Эрих? Сын вождя? Вождя, который уже получил такую власть, так что уже можно будет говорить о передаче ее по наследству. Это редкость, но так бывает. Живой пример – визигот Аларих. В остальных же деревнях вождь – это не абсолютная власть. Дружина может диктовать свои условия вождю и сильно влиять на то, как будет жить дальше вся деревня. А, например, при покойном Бретте дружина голосовала за то, куда именно будет осуществлен набег. Поэтому вождь так заинтересовался предложением Эйриха учить латынь, чтобы получить дополнительный инструмент влияния на дружину. Бретте были нужны аргументы для уговоров дружины. То есть нет такого принципа «я вождь, мы идем туда, я так сказал». Но Эйрих уже очень много сделал, чтобы у Зефты появилось больше безоговорочной власти. Главное – это успех. Это Эйрих наводил набеги на самые жирные виллы и поселения. Это Эйрих сумел разглядеть хитрые заговоры римлян, притворившихся друзьями. Это Эйрих скоро вернется в деревню с дорогими товарами и щедрыми дарами. Эйрих – это значит успех. Но еще раз, чей он сын? 30 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. На этот раз встреча с Кассием Элементом проходила в его загородном доме под Афинами. Здание было огорожено декоративной кирпичной оградой, едва ли способной удержать штурм. Высотой она была в рост Нимана Науса, то есть не очень высокой. Само здание имело П-образную форму и внешним видом напоминало первую захваченную Эйрихом виллу. Побеленные стены, крыши из красной черепицы, декоративные растения, абрикосы, вишня. Это даже на взгляд Эйриха, видавшего многое, выглядело красиво и несколько умиротворенно. В таком месте хочется расслабленно валяться на ложе для принятия пищи и кушать виноград под журчание фонтана. Примечание. Ложе для принятия пищи, латинское. Lectus recliniaris. Очень хорошо характеризует разницу между нами, современными людьми, и древними римлянами, а также чуть более древними греками. Общеизвестно, что римляне и греки предпочитали есть лежа, а для чего ими были разработаны эти ложи, которые было принято ставить П-образно, чтобы всем участникам было удобно вести беседу. Сидеть за столом себе позволяли только аскетичные спартанцы или варвары. Варвары же, так уж получилось, как начали принимать пищу на лавках за столом, так и продолжили. И мы тоже продолжаем. К слову, принятие пищи с ложа имеет свои резоны. Так еда движется по пищеводу медленнее, потому что гравитация уже почти не помогает пище двигаться вниз. Следственно, углеводы расщепляются медленнее, поэтому рывков инсулина не происходит. С другой стороны, давление пищи на основании желудка ослабевает, поэтому переедание человек почувствует позже, а еще из-за такого способа питания позже поступят сигналы о насыщении. Поэтому неудивительно, что состоятельные римляне часто страдали обжорством. С подобным способом приема пищи ненароком обожраться не просто легко, а очень легко. Конец примечания. Римлянин теперь был не бледным, а серым. Видимо, здоровье начинает потихоньку оставлять его в одиночестве. Эйрих считал это прямым следствием пьянства, коим грешат многие состоятельные римляне, если верить Виссариону. А еще на совместных пьянках они предаются мужеложеству и иному разврату. «Хуже всего не то, когда не можешь получить то, чего хочешь», подумал Эйрих философски, «а когда нечего хотеть». Хорезм пал потому, что его знать не отказывала себе ни в каких удовольствиях. Они перестали быть воинами, став жалкими созданиями, неспособными дать отпор внешней угрозе. Их отцы были достаточно сильны, чтобы собрать под единой властью огромную державу, подумал Эйрих, ожидая, пока рабы разложат яство на столике. Хорезм-шах Аладдин Мухаммед II был слабым правителем, трусливым и легко поддающимся обстоятельствам. Вместо решительного генерального сражения он предпочел рассредоточить свои войска по укрепленным городам. То была огромная глупость, обрекшая их многочисленную армию на поражение. Зато сын Хорезм-шаха Джалаладдин оказался истинным правителем. Он был врагом, но Эйрих признал волю и мастерство этого человека. Он один из немногих, кто бросил вызов Чингисхану и даже сумел одержать несколько побед. «Моя вина в этом есть», — подумал Эйрих, — «если бы я не поддался уговорам матери». Ойлун, мать Тимуджина, видя успехи, которые делают другие сыновья, захотелось, чтобы Шиги и Хутуху, усыновленные в раннем детстве, тоже получила немножко воинской славы. Спорить с матерью — гиблое дело, которым Тимуджин не хотел заниматься. Все началось с того, что Джалаладдин разбил преследующий его отряд из 700 воинов, обладая при этом лишь 300. Тимуджин недооценил его, слишком рано посчитав, что с Хорезмом покончено. Затем этот харизмиец разбил войско, осаждавшее Кандагар. Из-за этого Тимуджин был вынужден послать за ним внушительное войско из 4 туменов. «Надо было послать в 2 раза больше», — с сожалением подумал Эрих. «Но как узнать заранее, что недобиток сплотил вокруг себя 70-тысячную армию?» Шиги Хутуху получил долгожданную армию, чтобы разбить, по данным, полученным Тимуджином, немногочисленное войско последнего хорезмшаха Джалал-ад-Дина. Но хорезмийцев оказалось гораздо больше, поэтому полководческая карьера сводного брата закончилась очень быстро. Хорезмийцы разбили монгольскую армию, подняв тем самым дух своих разрозненных войск. Братец сбежал и приполз домой, как побитая собака. Это навсегда поставило точку в его полководческих амбициях. «Это просто было не его», — подумал Эйрих, прикладываясь к кубку с разбавленным вином. Тимуджину пришлось лично выдвинуться на устранение этой неожиданной хорезмийской проблемы. Догнал он хорезмшаха на реке Инд, 2 дня без еды и сна, так назвали эту погоню его воины. Хорезмиец пытался переправиться через реку на сооружаемых транспортах, но не успел и был вынужден принять бой на условиях Тимуджина. Это была впечатляющая битва, сильно пощекотавшая нервы и полная критических моментов, когда на кону было все. Джалал-ад-Дин многому научился, извлекая опыт из битв с монголами. Он не позволил своим флангам контратаковать, когда войско Тимуджина перешло в ложное отступление, а затем, после настоящего лобового натиска монголов, Хорезмшах сумел отбросить центр монгольского войска и контратаковать. Контратака была настолько успешной, что Тимуджин был вынужден бросить в бой резерв из кишиктянов. Такое случалось очень редко до этого и после. Но все же хорезмийцу не хватало опыта и талики безумия, потому что он не предвидел, что Тимуджин может отправить целый тумен через труднопроходимые горы с целью зайти в тыл левому флангу врага. Не предвидел, поэтому поплатился. Сокрушительный удар с тыла порушил, следует сказать, крепкие формации, после чего войско Джалал-ад-Дина было обречено. Сам Хорезмшах в броне с оружием на коне прыгнул с высокого обрыва прямо в Инд. Тимуджин тогда очень впечатлился этим отчаянным шагом, поэтому приказал не стрелять. Хорезмшах пересек реку и даже яростно пригрозил ему саблей с того берега. «Истинный воин», — подумал Эйрих, — «таким должен был быть Джучи». «Итак», — заговорил Каси, — «я успел собрать только 3000 солидов, остальные 2722 солида будут завтра». «Меня это устраивает», — кивнул Эрих. «Виссарион, передай нужные ящики». Они решили, что лучше распределить драгоценности по деревянным ящикам, заранее известным номиналам, чтобы облегчить передачу товара частями. Сейчас Виссарион передал Кассию 3 ящика, стоящие по 1000 солидов каждый. Золотые украшения отличались большим разнообразием, но каждой вещи они нашли свою цену. «Кушать?» — спросил Альвамир, глядя умилительно просяще. Эрих посмотрел на своего подопечного почти по-отечески. «Можно, Альвамир, можно». Здоровенный Гот присел на корточки прямо перед столиком и начал жадно поедать мясо птицы, колбасу, закусывая все это сочными абрикосами. Касси смотрел на это неопределенным взглядом. «Альвамира Бог обделил рассудком», — объяснил Эрих, — «поэтому манеры его оставляют желать лучшего. Но он хороший парень». «Не сомневаюсь», — тихо произнес Касси. Касательно оружия, вновь начал поднимать тему Эрих. «Я не могу продать ни доспехов, ни мечей», — вздохнул римлянин. «А что насчет железа?» — спросил Эрих. «Продать тебе железо?» — задумался Касси. «Но я этим не занимаюсь, это не мое дело». «Но ты ведь можешь знать людей?» — предположил Эрих. «У тебя ведь есть связи у железоделателей». «Есть, но...» — протянул Касси, судя по всему, не желающий иметь еще каких-то дел с варварами. «Что ж, тогда сам поищу кого-нибудь», — махнул рукой Эрих. Альвамир сумел съесть половину всего, что принесли рабы, после чего лег там же, где сидел, начав тяжело дышать. Ограничений в еде этот здоровяк не понимает, поэтому съедает столько, сколько дадут. «А как здесь вообще железом?» — поинтересовался Эрих, переведя взгляд с расслабленно лежащего Альвамира на напряженно сидящего Касси. «Большая часть уходит на нужды легионов», — заговорил римлянин после недолгих раздумий. «Но меньшую часть может купить любой желающий. Дорого». «Благодаря тебе цена для меня не слишком важна», — сообщил ему Эрих. «К кому я могу обратиться?» «К Квинту Автонию», — назвал имя Касси. «У него фабрика, обслуживающая имперские легионы. Почти все уходит туда, но что-то он тебе все же продаст. Еще раз говорю, дорого». «Можешь не повторять», — попросил его Эрих. «А где он живет?» «Лучше сразу иди на его фабрику», — посоветовал римлянин. «Она к северо-востоку от Агоры, в квартале Керамик». «Благодарю тебя за сведения», — кивнул ему Эрих. «Завтра я приду с остатком драгоценностей». «Я соберу нужную сумму к полудню», — заверил его Касси. «Рад был увидеться», — попрощался с ним Эрих. «Альвамир, вставай, пора идти». Задремавший здоровяк тряхнул головой и поднялся с пола. «Взаимно», — без особой взаимности произнес Касси. 30 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. «Сколько ты хочешь железа?» — разобравшись в сути запроса, спросил Квинт Автоний. Владелец фабрики был грузным человеком, явным уроженцем Италии, пережившим около 50 зим. В руках его видела сила, это могло значить, что раньше он сам не брезговал тяжелой работой, но потом постарел и полностью перешел к управлению. Наголо выбритое морщинистое лицо смотрело на Эриха с недоверием и неприятием, но деньги не пахнут. 10 талантов, — ответил Эрих. Примечание. Талант. Латинское «талентум». Единица измерения веса, равная 26,2 килограмма. Корни берет из Древней Греции, откуда перекочевала в Древний Рим. Автоний готов продать Эриху 91,7 килограмма железа. Конец примечания. «С ума сошел?» — воскликнул железоделатель. «2 таланта — это предел!» «Сколько хочешь за 5 талантов?» — спросил Эрих. «Родители тебе не говорили, что ты наглый малый?» — возмущенно спросил Автоний. «Не хочешь иметь со мной дел, так и скажи», — нахмурился Эрих. «Ты ведь не единственный железоделатель в этом городе». «Я не могу продать тебе больше 3 таланта железа», — признался Автоний. 3,5 — это предел. За это тебе придется заплатить ровно 1000 солидов». Цена, естественно, взята с потолка и сильным перехлестом в пользу Автония. «Слишком дорого», — покачал головой Эрих. «Это высококачественные слитки железа, из которого делают оружие для легионов», — воскликнул железоделатель. «Тебе вообще повезло, что у меня сейчас есть 3,5 таланта железа. Обычно их забирают быстрее, чем мы успеваем сделать». Это было явное набивание цены, поэтому Эрих даже не собирался воспринимать его слова всерьез. 3,5 таланта — это если брать щедро 78 головок для топоров. Проще поездить и скупить подержанные топоры в окрестных селениях, чем безумно переплачивать Автонию. Может, стали и оружейные, но Эрих не в том положении, чтобы тратить такие суммы за сравнительно небольшое количество железа. А еще он не доверял римлянам. «Тогда я возьму 10 мин твоего железа на пробу», — решил Эрих. «Сколько это будет стоить?» Примечание. Мина, от латинского мина, малость, мелочь, приблизительно 436,6 грамма. Эрих захотел 4366 граммов железа. Конец примечания. 50 солидов, назвал цену железоделатель. «Сойдет», — кивнул Эрих, совершив расчет в уме. Автоний раскрыл один из ящиков, стоящих под столом, и вытащил оттуда 10 металлических слитков. Эрих раскрыл кошель и отсчитал 50 солидов. «Еще что-то? Может, 500 талантов бронзы?» — с усмешкой поинтересовался Автоний. «У тебя все равно столько нет», — ответил Эрих и направился к выходу. «Теперь, когда дела в городе практически завершены, можно вплотную подходить к проблеме Виссариона. Надо только выкупить лошадей». 31 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. Вилла Фотиса Самаруса действительно мало подходила для обороны, поэтому ее можно было легко взять штурмом прямо с наскока. Но это было бы неуместно, потому что Эрих сперва хотел кое-что прояснить у хозяина виллы. С утра было прохладно, поэтому Фотис принимал гостя в триклинии, то есть в зале для холодного времени или торжественных приемов. Рабы установили стол, ложе и расставили нехитрый завтрак, оливки, ржаные лепешки, а также вино. «Альбамир», — протянул Эрих руку, подопечный посмотрел на него с недоумением, потом задумался, затем вспомнил, что ему дали на хранение бутылку вина. Фотис посмотрел на здоровяка со снисходительной улыбкой. «Сам этот грек выглядел зим на 60. Возможно, он старше, но Виссарион не брался точно сказать, когда родился этот старик, так как Фотис старался молодиться и никогда не раскрывал свой возраст. Но это было не особо важно. Морщинистая кожа лица его была покрыта чем-то вроде белил с ненастоящим румянцем. Ростом он был не выше Эриха, мышцы дряблые, кожа слегка обвисшая, жизнь не щадит никого. Некогда голубые глаза поблекли, волосы стали полностью седыми, а нос и уши его приобрели невиданный размер, что свойственно для стариков. «В краях, откуда я родом, не принято приходить в гости с пустыми руками», — произнес Эрих, поставив глиняную бутылку на стол. «Полернское, его оказалось непросто достать». Виссарион сказал, что Фотис больше молодых юношей любит только фалернское вино. «А ты знаешь, как порадовать старика», — произнес Фотис, после чего улыбнулся. Эриху захотелось затолкать эту улыбку Фотису в глотку вместе с выбитыми зубами. Педерастов он не любил, тем не менее, сохраняя нейтральное выражение лица, Эрих подвинул молодого и смазливого раба, после чего откупорил бутылку и разлил вино по кубкам. «Мне нужна овечья шерсть», — произнес Эрих, развалившись на ложе. «Много». «Насколько много?» — осведомился Фотис скрывая заинтересованность за равнодушным тоном. «Все, что есть», — ответил Эрих. «Я скоро убываю домой, поэтому хочу взять что-нибудь в нагрузку». «Шерсть — это неплохой выбор», — похвалил его Фоти, залпом выпив кубок дармового фалернского. «Так сколько ты можешь продать?» — спросил Эрих. «Смотря сколько телег у тебя есть», — пожал плечами Фотис. «И вообще тебе выгоднее было бы купить готовые шерстяные отрезы. Чуть дороже, конечно, но у меня свое производство. Поэтому сугубо из расположения к тебе могу продать со скидкой». «Так будет даже лучше», — кивнул Эрих. «Склад здесь? Я не хочу возиться с этим в потемках, потому что с утра я должен ехать». «Да», — ответил Фотис, — «не придется никуда ехать. Также предлагаю тебе погостить у меня до утра. Ведь правильно? Нечего в потемках». «Агафья», — перебил его Эрих, которому надоели эти заигрывания старого педераста. «Она еще у тебя?»